Лина оставили попить чайку в саду с паровой клубникой, и он тоже стал провожать нас, довольный, что вылечил. И весь-то двор вышел нас провожать, всякая уж душа узнала, что Сергей-то Иванычу совсем лучше и в бане собрался даже. Всегда уж едут в бане, как от болезни выправиться. Так полагается, смыть болезнь. Гаврила подал пролетку лихо, вылетел от каретника и стал, как вкопанный у подъезда. Отец весело сбегает по ступенькам во всем новом, в шелковой шляпе дыньки, в перчатках с тросточкой, к Пасхе только купил, с собачьей головкой и слоновой кости, в аглицких брюках в шашечку, в сиреневом сюртуке в талию, в сливочном галстуке, как на светлый день». Глупенькая портниха, которую зовут Мордашечкой, руками даже всплеснула, заахала. «Ах, ах, вот молодчик-то, прям молодой человек, жених!» Все толкутся вокруг пролетки, глядят на нас, и Трифоныч, и Скорняк, и сам баранышник Муравлятников, долгая борода, и плотники, и кто только не есть на дворе, все радуются, желают отцу здоровьица, дивятся, какой он ловкой, а только 3 недели, как привезли его без памяти и всего в крови. И цыганка вертится, визжит с радости, руки лижет, в пролетку вот-вот скочит. Матушка просит поосторожней, голову бы не застудил, не ходил в горячую, да нашатырного спирта не забыть взять, вдруг дурно станет. Отец говорит, не будет дурно, голова совсем свежая, хоть верхом. Воздух-то, милость-то дал Господь, хлопает Горкина по коленке. Я перед ними на скамеечке с Богом говорила. Крестится на небо, и все крестятся, снимают картузы, говорят, дай Бог попариться на здоровье, банька всю болезнь смоет, быть здраву с банного пару. Катим по Калужской улице. Лавошники картузы снимают, дивятся нам. А будушник-старичок, у которого сын на войне пропал, весело кричит, «Здравия желаю, Сергей Иванович, в баньку! Это хорошо, пар легкий!» Отец радуется всему, и зеленому луку на лотке, и старичку-грушнику грушки-дульки варены. Мальчиком еще выменивал у него пареные грушки-дульки на старые тетрадки для фунтиков, и я буду выменивать. Говорит нам, хорошо бы жареной колбаски да яичек печеных. Уши на еду потянуло, а это уж вернее верного, что здоров. А то все было ему противно, только клюквенный морс глоточками отпивал, да лимончик посасывал, да кисельку миндального ложки 2 проглотит. А тут в пролетку, когда садились, наказал приготовить с литком ботвенницы, с огурчиком паровым, да с белорыбицей, да апельсинной корочки побольше, да хорошо бы укропца достать, упал Ермолаича в парниках, подрос, небось. И нам с Горкиным ботвинница захотелось, а то мы с горя-то наговелись, и сладкий кусок в рот не шел. Спускаемся от рынка по Крымку к нашим баням. Вон они, розовые в низке. А с мещанского сада за гвоздяным забором, таким-то душистым, таким-то сочным зеленым духом, со всяких трав, с берез, с липких еще листочков, светел, словно духами веет, сирени, что ли, дышишь и не надышишься. Отец откинулся к пролеточной подушке и говорит, «Как же хорошо, Господи!» И не думалось, что увижу еще новые листочки. Дышать буду, Панкратыч, голубчик ты мой. Слышишь, травка-то как чудесно, свежесть-то какая легкая. Дал бы Господь, пошли бы к преподобному, каждую бы травку исцеловал. А весна-то, весна какая! Знаешь, новая какая-то, живая. Давно не помню такой. Когда вот доженить бы еще... Помнишь, болел тифозной горячкой, вывели меня, помню, в сад. Только-только с постели стал подниматься, ноги подламывались. Такой же был дух, теплый, веселый, легкий. Так и затопил, закружил. «А это Господь так», — говорит Горкин. «После тяжкой болезни всегда, будто новый глаз во все творение проникает. А уж нас банщики поджидают, у бань толпятся». А старушка Марьевна, отец ее так прозвал, Марья Марьевна, прекрасная королевна. Она вся сморщенная, кривая, и все стали так. Марьевна да Марьевна, который яблочками и пряничками торгует у банного порожка, крестится прямо на отца, будто родного видала. Да он и вправду родной, внуков ее пристроил и место ей дал для торгу. Торговляшка у бань бойкая, всегда, как увидит Маревну, на рублик всех ее пустяков возьмет. Отца принимают с пролетки под руки ловкие молодцы, а Маревна крестится и причитает: «Вот уж святая-то радость! Святую радость Господь послал! Опять живенького вижу Сергея Ивановича нашего, графчика-корольчика!» «Правда, Маревна, — говорит отец, — пошевеливает тросточкой веселые пустяки в корзинке, сахарные петушки, медовые пряники, черные стручки, сахарную алую клубнику, зеленым листиком коленкоровым. Уж как меня нонче и пустяки твои веселят! Откуда ты их только набираешь, веселые какие? Правда, святая радость!» И Горкин, и я, и Гаврила на козлах, и все банные молодцы, и все смотрим на веселые пустяки Маревны. И должно быть, всем, как отцу, кажется все особенным, другим каким-то, каким-то новым, будто и корзинки, и розовые бани, и чалы, и булыжники мостовой, и бузина у домика напротив, и домик развалюшка, и далекое голубое за ним небо, все другое, новое. Все будто узнал впервые, святая радость.